Зима приближается. Зима приближается. Сызнова какой-нибудь угол медвежий по прихоти неба капризного исчезнет в грязи непроезжей. Домишки в озерах очутятся, над ними закурятся трубы, в холодных объятиях распутятся, сойдутся к огню жизнелюбы. Обители севера строгого, накрытые ночью, как крышей, на вас, захолустные логово, написано «Сим победиши». Люблю вас, далекие пристани, в провинции или деревне. Чем книга чернее и листани, тем прелесть ее задушевней. Обозы тяжелые двигая, раскинувши ниф алфавиты, Россия волшебную книгою, как бы на середке открыт. И вдруг она пишется заново, ближайшую первой метелью, вся в росчерках полоза санного и белая, как рукоделье. Октябрь серебристо-ореховый, блеск заморозков оловянный, осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана. Октябрь, 1943 год.